Глава 17. Удачный старт — еще не половина дела и даже не треть. Но очень все же важная штука. Умно сказано. Умно. Но чего душой кривить? Первая победа — это взлет во всех смыслах и, главное, в психологическом. Именно она как торпеда выступает, катализатор всего остального. Сказать, что ребята мои были на седьмом небе по дороге домой, это, считай, ничего не сказать. А когда я сходил в корпус лагеря и на базу спартаковскую звякнул по телефону, чтобы за нами водила из Тарасовки подкатил, то появление красно-белого автобуса в лагере вовсе фурор вызвало. Пацаны из других команд стянулись на автобус посмотреть. Еще бы! На автобусе этом команда настоящая спартаковская ездила. Ну и мне пришлось задержаться в лагере, автографы пацанам раздавать. Я никому не отказывал, счастье пацанам отвалил. Мне-то не жалко, а пацанам в кайфы. Мои же парни уезжали довольные, как слоны. В автобусе на обратном пути даже не хохот стоял, а ржание конское. Они еще не могли отойти от бешеных эмоций. Те играли с пацанами, как незримые, но вполне действенные привидения. Я этому не препятствовал, понимая, что вулканы адреналина сейчас нифига не заглушить, только давить если. Так пусть плещут на здоровье, постепенно затухая. Это нормально после такой игры. Хотя... Впрочем, до этого хотя надо еще дожить. А пока незачем лезть к парням, пусть все это перегорит, перебродит в них. Главное, чтобы на радостях не забухали. Красавчики мои, одним словом. Барышни, Лена Пуп с Оксаной Вадимовной как-то притихли. Вроде бы они и ни при чем тут, а сами по себе. Не хотели у команды минуту славы забирать. Сидели рядом, но не переговаривались. Обе такие малости напряженные. Черт знает почему. Я это заметил, но лезть в психологические загадки не стал. Чужая душа потемки, верно. Женская вдвойне. А правду сказать, и своя-то не ахти какой полдень. Там тоже тени, сумерки да закоулки, куда лучше не заглядывать. Подумал так, и память, зараза, вмиг лукаво подсунула мне Аллу, бывшую мою. Да так, что передернула изнутри. Женушка, блин, знала бы она, что мне вот так второй шанс подвернется. Я усмехнулся про себя тому, что подумал о ней в прошедшем времени. Другая это теперь жизнь, прошлое. Для меня Алла и вправду прошедшее время. Я даже стал ощущать, что прежние воспоминания медленно таяли, уступая место воспоминаниям новым. Раньше я вроде и не задумывался над этим, а вот теперь, глядя в лесные дали, впервые ощутил, что, врастая в команду «Спартак-Колосок», и она в меня, мы становимся единым целым. Приятные такие ощущения, на которых я себя поймал. Так, поневоле философствуя, я и не заметил, как доехали до нашего лагеря. Ребята поуспокоились, заметно выплеснули бешеный задор, хотя он еще колесил в них на гастролях. «Иван Сергеевич!» — весело заорал Мухин, когда мы вывалились из автобуса. «Какие будут указания на вечер?» Пупс встрепенулась, видать, вспомнив, что она здесь не хухры-мухры, а воспитатель. «Указание, Мухин, может быть только одно — ужинать и спать», — протрещала она. «А он, Елена Анатольевна, не вас спрашивает, а тренера», — съязвил Мишка. «А я, Краснян, не тебе отвечаю, а Мухину», — ловко огрызнулась Пупс, умеющая обращаться с нашим форвардом и за пояс его заткнуть. Я счел нужным вмешаться. «Елена Анатольевна, мы все-таки не пионерский отряд, и даже не комсомольский. Мы футбольная команда. И главный в ней тренер. Именно его приказы для игроков — закон». Произнося это вызывающе назидательным тоном, я замечал, конечно, как скалятся ребята, и как огненно зыркнула в меня Ленка. Директриса тоже почему-то ехидно ухмыльнулась, но я в этот миг сделал смысловой пируэт. «Хотя, по сути, вы полностью правы. Ребята!» — я повысил голос. «На сегодня объявляется свободное время. Сейчас все на ужин, потом отдых. Плавно переходящий в сон. Отбой произвольный, но подъем по распорядку. Подниму всех без оговорок. Поэтому соображайте сами. Игра у нас завтра. За территорию лагеря не ногой. Я вас проверять не буду, все на доверии. Усвоили?» Парни мгновенно перекинулись взглядами. «Ясное дело», — первым откликнулся Олегов. Когда я завел этот педагогический спич, честное слово, я еще не знал, куда он приведет, но раз хочется пупсу свою власть уходящую ощутить, флаг в руки. Не хватает, видимо, острых ощущений девчонки. Отметил еще и вот что. Паша свое слово явил, а все прочие восприняли это как должное. Даже Миша. Что это значит? Правильно. У нас в команде капитан оказался утвержден окончательно. А значит, команда обретает еще более прочную структуру. Игроки готовы признать верховенство Олегова, понимая, что это делает сильнее всех. Пацаны, походу, врубились, что, идя за Пашкой, пацаном правильным и работящим, некогда зыбкая мечта теперь становилась реальностью. Забрезжила на горизонте цепочка малых, но совершенно достижимых целей, уверенно ведущих к главной. Я проводил разбегающихся пацанов взглядом, поблагодарил водителя за отклик и сам, усталый как чертяка, пошел следом в лагерь. Хотя, конечно, нам еще немало придется попахать и большей частью ставить игру и открывать лучшие стороны пацанов прямо в матчах. Тонкий, сложный организм, спортивный коллектив, состоящий из людей с огромным самолюбием и в хорошем, и в плохом смысле этого слова. Моя ближайшая задача — сделать из пацанов не физкультурников, а настоящих спортсменов. А ну ведь в чем разница? Физкультурник занят тем, что мышцу качает, бодрится, хорохорится и кайфует от самого процесса. А со спортсменом-профиком посложнее философия будет. Спортсмен — другое дело, то есть другая мотивация, другие задачи. Он ведь всегда обязан жить с мыслью, что он должен стать первым, стать лучше всех. Да, может, не всегда стать первым, но и пятым-шестым без такой мотивации не быть никогда. И тогда спорт — это уже не кайфушки, а пахота, настоящий труд. Вот такой посыл неплохо бы понять моим парням, чтобы в большой красно-белый клуб попасть к Олегу Павловичу на просмотр. Тут почему это учитывать важно? Да потому что в одиночных видах спорта – плавание, легкая атлетика, бокс, борьба, ну и так далее – все с мотивацией с порога понятно. Нет, и там нелегко, кто бы спорил. Вырастить спортсмена высокого класса где-нибудь в метании копья – ну, я-то представляю масштаб тренерского труда. Но все-таки найти подходящий самородок, огранить, отшлифовать его, психологически настроить куда проще, чем команду – где собраны совсем разные люди. Моих пацанов самолюбие обострено, что дай боже. Каждый мысленно таланта герой. И когда такой герой на лавку садится полировать жопы от игры к игре, очень сложно донести, что это на благо команде идет. Поэтому мне надо суметь ребят упаковать, подчинить цели, где-то даже заставить встать на горло своей песни. Так-то все ради того, чтобы создать команду, цельную игровую машину, а не сброд талантов, из которых толку не выйдет. Ну и объяснить пацанам, что если ты поступишься собой в пользу команды, ты же и выиграешь. Почему мне в голову пришли такие мысли? Да потому что наши пацаны из запаса ехали из лагеря со спущенными лицами, всерьез считали, что не внесли никакого вклада в результат. Ну, тут справедливости ради, хрен у тебя получится вдолбить в голову пацану, что лавку полируя, он команде помогает. Фигушки. Ладно, плавали, знаем. Надо будет с пацанами с глазу на глаз поговорить и как-то приободрить. Я дошагал до столовой. Парни уже гремели мисками, ложками, гоготали, а меня персонально с улыбкой до ушей встречала Аннушка. «Ну, ты только глянь на нее». Принаряженная, да пышную прическу сделала. Правда, неумелый макияж размазала по хорошенькой мордашке с жуткими бровями, отчего стала похожей на начинающего клоуна, только еще пытающегося найти свой сценический образ. «Добрый вечер, Иван Сергеевич!» «И тебе того же, краса подмосковных полей. Куда собралась?» «То есть?» Она слегка оторопела. «Как куда? Я тут, здесь и на работе. Никуда не собиралась». «А, ну ладно. А я было подумал, ты отсюда прямиком на сцену, вон в каком наряде. Хоть на конкурс красоты посылай. Губами червлёна, бровми союзно, мисс Колосок да и только». Повариха сильно засмущалась, но видно было, что ей ужасно приятно это слушать. «Да ну, скажете тоже, Иван Сергеевич». «А что я такого говорю? Правду, правду и только правду, разве что...» Я девчонке подмигнул заговорщицки. Такой примитивный юмор пробирал простодушную девчонку, нравился, и она совершенно по-дурацки хихикала, тая под моим взглядом, как пломбир на солнце. «Иван Сергеевич», — следом затараторила она, вдохновившись, «а я вам оладушек нажарила специально, как главному тренеру, со сметаной. Вы же должны по усиленной норме питаться. Сейчас чай свежий заварю, индийский, высший сорт. А может, какао хотите? Есть золотой ярлык». Я мысленно усмехнулся. Забавно так все это получается. Знаменитые советские бренды. Индийский чай, какао, золотой ярлык, фабрики «Красный Октябрь». Конечно, мне все это знакомо до глубины души, только успело позабыться за многие годы. А сейчас вот раз и воскресло, если так можно сказать. По факту до сих пор привыкнуть не могу. Хотя недолго этим чаям-кофеям осталось, я усмехнулся уже натурально. «Да, ну иди показывай свои достижения народного хозяйства». Она заторопилась в отдельную комнатку, где с торжеством продемонстрировала мне здоровенную эмалированную кастрюлю, полную совершенно роскошных оладий, пышных, румяных, в самую меру поджаристых. Я аж оторопел. «Так, Анна, как тебя по батюшке величать?» «То есть?» «Ну, отчество твое как?» Теперь она слегка обомлела. «Отчество? А зачем?» «Ну, ты же официальное лицо». Я постарался не улыбнуться. Аня немного потускнела, похоже, ей не хотелось становиться для меня лицом официальным. «Да как-то непривычно. Ну, вообще-то, Васильевна». «Отлично. Так вот, Анна Васильевна, сейчас мы с тобой отложим себе штук 5-6 и попьем чайку за компанию. Остальное отнесем ребятам, они сегодня заслужили». На раскрашенном личке выразилась сложная смесь чувств. «Иван Сергеевич, это я вам». «Анна Васильевна, отставить. По повышенной норме надо спортсменам питаться. Думаю, ты это должна понимать. Тем более они сегодня заслужили. Ну-ка, пошли. И сметану не забудь». Вместе с тем я не забыл отложить с полдюжины оладий на тарелку, а кастрюлю попер в общий зал. «Внимание, орлы!» — громко объявил я аппетитно жующие братья. Чуть подождал, пока они стихнут и с интересом воззрятся на меня. После паузы я продолжил. «Во-первых, еще раз поздравляю вас с победой. Да, первый противник нам попался не самый сильный, но ваших заслуг это не умаляет. Сработали хорошо, молодцы. А главное, я чувствую, как шаг за шагом куется наша команда. Да и вы сами должны это ощущать». «Точно, Иван Сергеевич!» — гаркнул взлохмаченный, раскрасневшийся краснян. «Да, ну а раз так, то заслужили премиальные. А кто нам их обеспечил? Кого благодарить за это?» Ребята застыли в недоумении. «Кто?» — первым проявился Паша. «Наш замечательный шеф-повар Анна Васильевна. Получите!» Я торжественно водрузил кастрюлю на стол. «Налетай по-братски, чтобы всем вровень!» Взрыв эмоций чуть не снес крышу столовой. Восторги в адрес Ани совершенно ее смутили. Она зарделась, ошеломленно улыбаясь, и не знала, куда деваться. Я поспешил прийти на выручку. «Значит так, парни, питаемся от души, потом отдыхать и спать. Я уже сказал, я вам доверяю, сегодня каждый сам себе распорядок. При условии, что завтра подъем, утренняя тренировка и так далее по графику. Все ясно». Радостная разноголосица слилась примерно в одно. «Да какой разговор, Иван Сергеевич, да, все будет тип-топ, да мы...» Договорились, и мы с Аней вернулись в персональный кабинет. «Ну, Анна Васильевна», — с немного наигранным подъемом провозгласил я. «Вот теперь доставай свои деликатесы, индийские ярлыки там, все такое. Будем пировать». «Сейчас, сейчас», — счастливо засуетилась девушка. «Чайник поставлю, подогреть надо». Глядя, как она хлопочет, я испытывал какое-то отеческое умиление. Но в самом деле ведь не девчонка, а клад. Красивая, фигуристая, опрятная. Дома, поди, у нее все блестит, сверкает, чистота умопомрачительная. Накрасилась, конечно, адски, да ведь это пустяки. Научится еще. Готовит как, руки до локтей сожрешь. Ну, где еще такую найти? Ну, это понятно, я так рассуждал, как человек, много повидавший, жизнью тертый, мятый. А вот парни мои... Тут я, признаться, испытывал немалое беспокойство. Если на Ленку Пупса они и заглядывались, но хрен его знает, почему дистанцию держали. То вот Аннушка, повариха пацанам, явно по душе пришлась. Каждый второй с ней парой слов перекидывался, улыбался. Понятно почему. Уровень мужских гормонов у молодых спортсменов в зашкваре. У каждого с перехлёстом, как ртуть в термометре в 40-градусную жару. С другой стороны, по заветам Андрея Петровича, порядок бьет класс. Без толкового порядка вообще ничего не вырастет. Это уж 100 пудов к бабке не ходи. И под юбки к бабам пацаны не полезут только в одном случае, как раз-таки если порядок есть. Вот его мне и следует добиваться, при этом не ограничивая ребят, чтобы у них ко мне уважение было. И порядок вроде как у нас выстраивается, но подростковая психика — такая неровная ломкая штука, что красивая девчонка рядом — испытание для хрупкой конструкции. Какао «Золотой ярлык» оказалось вполне себе добротным напитком. А уж в сочетании с оладьями да густой сметаной. Я все это пил, ел, немилосердно нахваливая Аню, вгоняя ее в краску, но думал все-таки о своем. Поэтому и не заметил, как непроизвольно покачал головой, вызвав Ане на удивление. «Вы что, Иван Сергеевич?» «Думаю, Аня, мне ведь из наших архаровцев не просто команду слепить надо, а победителей. Ведь пошло дело, представь себе, тьфу-тьфу, чтобы не сглазить, пошло. Не дай бог испохабить. А как-то сложно, ты даже представить себе не можешь». Тут я спохватился, видя, что разоткровенничался не к месту. «Ну ладно, спасибо за угощение. Знаешь, без всяких там скажу, что у тебя талант. Будь тебе шефом в метрополе или где еще. По крайней мере, я тебе того желаю от всей души. Будь здорова, отдыхай. Я пошел спать. День сегодня трудный был». Не знаю, какие планы были у нее на этот вечер, но я точно не собирался девчонке жизнь портить. Если она в меня и влюбилась, то по девичьей юной глупости. Это же видно. Не хочу этим пользоваться. А если во второй раз в номер ее к себе пущу, то не факт, что сдержусь. Как говорится, все пройдет, годы все выветрят. Спустя 10 лет будет вспоминать с улыбкой. Ах, и дура я была. Ну и хорошо, что так было. Оказавшись у себя, я с удовольствием вытянулся на кровати, не зажигая свет. Проходя по коридору, прислушался. Пацаны уже к себе в комнату пошли и ржали, видимо, игру сегодняшнюю припоминали. Ну а мне надо уже думать про день грядущий. Как там Маркиева говорил про завтрашний день? Вот-вот. Сегодня в завтрашний день надо смотреть. Доля тренерская она такая. Мало думать о тактике, технике, психологии, надо еще и менеджером быть решалой. Во всяком случае, мне в моем положении уж точно. Прямо как Олегу Павловичу в свое время в «Красной Пресне». За меня это никто не сделает, наверное, поэтому и бабу заводить не хочу. Пока. Продумывая завтрашний хитроумный ход, я не заметил, как постепенно погрузился в сон.